Кришна. Издали три сестры мерцали в жарком мареве, как мираж. Но стоило приблизиться, и третья сестра поднялась внезапно и отвесно, как горный утес. Я буду скучать по Мадхуре, когда уеду. Установленная в Мадхуре система действительно работала, отчасти потому, что ни одна фракция не была достаточно могущественной, чтобы свергнуть остальные. Жрецы Намины, купцы Драхмы, воины Кшарьи, союзы Рештов — они все с энтузиазмом соревновались в этой гонке к вершине, не осознавая, что вершины не было. Они бегали по кругу, как свиньи, таща остальных за собой в этом бесконечном цикле. Кришне не нравилось понятие «диктатор», поскольку, когда он сверг Канса, к сплочению призывал совсем не он. Кроме того, он никогда никому не говорил, кому и что делать. Этого и не было нужно. Большая часть усилий Кришны была направлена на то, чтобы организовать декорации так, чтобы положение дел, наиболее для него благоприятное, продолжало существовать. Конечно, были сообщества, которые хотели его свергнуть, которые его ненавидели, но их наличие было необходимым для хорошо функционирующего общества. В конце концов, он сам основал большинство из этих сообществ, используя для этого свои пешки. И это были те же самые пешки, которые он в дальнейшем использовал для того, чтобы эти сообщества сидели на песке и долгоносиках, пока он ел рис. Люди — столь прекрасные создания. Однажды кто-то понял, как можно их дергать за ниточки. Оставалось лишь надеяться, что в Дварке ничего не изменится. Рядом с третьей сестрой отрабатывала упражнение дежурная группа солдат, республиканская армия и часть городской гвардии против серебряных волчиц. Там царила суматоха, и, подъезжая к воротам третьей сестры, Кришна попросил Дахану замедлить ход. Критично следивший за этой суматохой Балрам подошел к однорукой серебряной волчице, державшей меч. «Как тебя зовут, солдат?» «Страдание, полководец», — ответила она. Солдаты республиканской армии, стоявшие сзади, захихикали. Балрам оглянулся на третью сестру. Кришна проследил за его взглядом и увидел вдалеке фигуру Сатьябхамы, вальяжно лежавшую на стене, опасно свесив ноги. «Я понимаю, что нужно вербовать женщин, но это явно неполноценно, госпожа Сатьябхама», — крикнул он в рупор. «У нее нет руки, чтобы держать щит. Как она будет обороняться? Как она станет частью фаланги? Как она...» Кулак страдания врезался ему в переносицу, и крик Балрама оборвался на полуслове. Голова мужчины откинулась назад, но он даже на шаг не отступил, а сама страдание, взвыв, зажала руку между ног, словно она не человека ударила, а каменную стену. К девушке тут же кинулся целитель. Перелом запястья. Наступила гробовая тишина, прерываемая лишь едва слышным издевательским хохотом Сатьябхамы. Стоявшая рядом с Кришной Буря тоже не смогла сдержать смешка, и от этого звука у него по спине пробежал мороз. Все может кончиться очень плохо. Республиканская армия, находившаяся под командованием Балрама, скинула копья. Серебряные волчицы схватились за оружие. Балрам улыбнулся. У него на лице даже следа от удара не осталось. «Весьма неплохо, страдание», — поклонился он. «Прими мою благодарность за то, что поправила меня». «Ты сможешь стать частью отряда, пусть в фалангу и не войдешь. Мы найдем для тебя задание, более подходящее твоим навыкам. Но прежде 10 нарядов в железном коменданте до захода солнца и никакого молока в рационе в течение 2 дней». Хоть по щекам страданий и катились слезы от боли, она все же смогла отдать честь Балраму. «Буря, позаботься об этом!» Дождь хлопнула страдание по спине. «Тебе не следовало смеяться». «Да я и не смеялась. Я бы никогда не стала смеяться над страданиями другого человека. 10 нарядов!» «Проклятие!» — хмыкнула Буря и направилась вслед за страданием, но уже уходя, глянулась на Кришну. «Поездка была весьма интересной, господин Кришна. Моя благодарность». Но Кришна уже не слушал ее. Он неотрывно смотрел на едва заметные клубы дыма, видневшиеся над головой Сатьябхамы. «Она курит. Это очень нехорошо». Кришна поднялся на третью сестру. Забраться сюда, пожалуй, могли только девы, и остановился, оглядываясь по сторонам. Еда в желудке настойчиво попросилась наружу, и горло было готово в любой момент удовлетворить просьбу. Вдоль всей третьей сестры виднелись насаженные на колья обгоревшие тела, скорчившиеся в позе борца, закрывшие кулаками лица. Нарушители Вачана. Их тела служили предупреждением для любого, кто мог просто подумать о разглашении тайны Дварки, но желудку от этого было не лучше. Небо, оказавшееся более ярким, чем герб Матхуры, аккуратным сводом накрывало перенаселенный город, за которым медленно несла воды матушка Ями. Выгнувшийся широкой дугой город остался далеко внизу, но Кришна, наконец, добрался до Сатьябхамы, которая расслабленно, с распущенными волосами, сидела на стене так беззаботно, словно расположилась в саду. Измятая ядовитая палочка в ее руке невыносимо воняла. Черная, как смерть, слеза, выкатившаяся из подведенного сурьмой глаза, прочертила дорожку на ее светлой щеке. Многие музыканты пытались описать Сатьябхаму, но все они потерпели неудачу. Возможно, все дело было в том, что жена Кришны была слишком уж противоречива. Суровая, неумолимая, безжалостная воительница и в то же время мать-покровительница сотни осиротевших девочек, прекрасная дама, чьи губы были покрыты краской из лепестков роз, и изуродованная шрамами женщина, не заботящаяся о своих мозолистых ладонях. Не так давно Кришна и сам пытался написать стих о ней. Он написал Сатьябхаму, как полную жизни монашку, забравшуюся на поле с огурцами, столь же яркую, как шлюха в храме, столь же красочную, как шкаф с ядами, столь же строгую, как охранник в тюрьме для педофилов, столь же громкую, как проклятие в доме Саптаришей, и столь же сложную, как слова Реклавии. Другими словами, если такая женщина просто сидела и курила в одиночестве на высокой стене, это означало, что что-то явно случилось. Кришна, не снимая запачканного дорожной пылью плаща и кольчуги, сел рядом с женой и поцеловал ее в лоб, а затем вытер пот с губ. «Госпожа Сатьябхама, разумно ли сидеть на стене по такой жаре? Ты потная, как буйвол». «О, муж мой!» — пробормотал Сатьябхама. «Разве ты не знаешь, что это мужчины потеют? Женщины же просто сияют». «Ах, позволь мне поправиться!» — сверкнул белозубой улыбкой Кришна. «Сатьябхама, ты сиятельна, как буйвол». Она издала короткий грустный смешок. Кришна только собрался открыть рот, но она его перебила. «Не надо». «Уверяю тебя, я не буду тебя утешать», — пообещал он. «Я знаю», — вздохнула она. «Но ты ведь попытаешься?» Кришна рассмеялся. «Ты же меня знаешь. Я интересуюсь всеми. Ну ладно». Он попытался сменить тему. «Интересно, почему Балрам так гоняет солдат? Перемирие продолжается. Даже если император нарушит его, а он этого не сделает, стены выдержат. И оружие, которое дал нам Джамбаван...» Сатьябхама прервала его на полуслове. «Сестры сильны и высоки, но у нас нет мужчин, чтобы стоять на них. Половина армии ушла с нашими людьми в Дварку. И да, Джамбаван дал нам катапульты и те покрывала, которые могут защитить стены от проклятого пламени. Но городская стража и серебряные волчицы слишком малочисленны и слишком зелены, а других нет. Чаша с проклятым пламенем, быстрый удар, и этот великий город падет. Но мы тогда уже будем далеко, поверь мне. И раз уж ты не потрудилась меня спросить, поездка в Шьямантаку прошла успешно. Буря восприняла все это хорошо». Сатьяки потерял сознание. «А почему ты думаешь, я послал ее с тобой?» — пожала плечами Сатьябхама. «Эта девушка весьма перспективна». Кришна рассмеялся. «Ты готова к панчалу? Мы отправляемся в путь через несколько часов». Сигара дымилась, испуская аромат, способный воскресить мертвого. «Ах да, насчет этого я не еду». «Это, безусловно, хорошая новость». «Но почему?» — Кришна постарался, чтобы голос звучал искренне. «Ты и так знаешь». «Ах, вот оно что». «Не знаю», — насмешливо откликнулся Кришна. «Но я туда не вписываюсь. Все эти высокородные женщины с веерами и разукрашенными лицами, они будут смотреть на меня как на грязь, игнорировать любые попытки завязать разговор и вообще обращаться со мной как с изгоем». «Почему ты хочешь вписаться, когда ты рождена, чтобы выделяться? Какое тебе дело до этих бледнолицых женщин, у которых ты единственная тема для сплетен?» «Я могу закрыть глаза и уши, но я не смогу закрыть свой разум. Для них я зло, убийца. Они видят во мне лишь третью жену, которая забыла свое место». И с каких это пор мы начали оценивать наши поступки по шкале добра и зла? Это просто слова. Мы с тобой это знаем». «Да», — она провела ладонями по лицу. «Знаешь, я и сама не знаю, почему это меня так волнует. Просто раздражает, когда они издеваются». Кришне очень хотелось сказать ей что-то, что могло ее утешить. Он прекрасно жонглировал словами, но когда требовалось исцелить раны близких людей, он раз за разом с оглушительным треском проваливался. Он мог манипулировать, но не спасать. «Знаешь, бывают дни, — продолжила Сатьябхама, — когда Рукмини стоит рядом с тобой на официальных собраниях, вся такая сияющая, женственная. Я создаю темные миры, темные истории, темный кокон, охватывающий мой разум. Сочиняю байки, что Рукмини тупица, глупая корова, которая не может отличить меч от копья. Все это помогает мне примириться с реальностью и просыпаться ночью без криков. Даже если ты знаешь, что иначе я бы тебя не получил. Дело не в тебе, Кришна. Я знаю, что нравлюсь тебе такой, какая я есть. Дело во мне. В том, что меня это так ранит. Это идиотизм». Она выпустила еще один зловонный клуб дыма. «Я хотела научиться боли и владению сталью. Но, возможно, вместо этого мне следует изучать людей. Мне предназначено остаться на поле боя». «Возможно. Но потом я вспоминаю о сотнях девушек, которых ты спасла от жизни в аду». Он указал на едва заметные фигуры серебряных волчиц. «И думаю, что вместо этого ты училась жизни». Сатьябхама ничего не ответила. Кришна знала, что это очень ее беспокоит, пусть даже она и была сейчас не права. Сатьябхама была настоящим бриллиантом, но порою она становилась стеклом. А еще он знал, что никогда так и не сможет подобрать правильные слова, которые заставят ее поверить, что она не такая. Но их могла подобрать сама Сатьябхама. Он вспомнил юного солдата, ученика Сатьябхамы, который после Говертхуна только и смог ей сказать: «Этого не должно было случиться». И вспомнив, что ответила Сатьябхама, он решил это повторить. Сатья, одна мудрая женщина, однажды сказала: «Так не должно было случиться. Но это происходит, и лишь от нас зависит, что случится дальше». Сатьябхама улыбнулась и продолжила когда-то произнесенную фразу. «Мы лишь можем охранять тех, кто не может защитить себя сам, потому что именно за ними и нужно присматривать. Но закончили они уже вместе. И самое главное, мы не должны просить за это никакой награды, ибо это единственное, что дает нам право предстать в судный день перед ямой и иметь тогда это гребаное право жаловаться». Сатьябхама кивнула. «Ты это помнишь? Я записал эти слова и заучил их за 2 дня». Сати покачала головой. «Кришна, ты шарлатан!» Она искоса глянула на него. «То есть ты думаешь, что я должна направиться с тобой на Свайамвар, даже если все эти женщины будут действовать мне на нервы?» Кришна никогда не был особенно правдивым человеком, но иногда река слов разделялась не на ложь и истину, а на истины, которые нужно было сейчас услышать, и истины, которые слышать сейчас совсем не стоило. Он посмотрел на нее и сказал: «Я думаю, ты должна делать то, что, будь оно все проклято, ты желаешь сама». «Знаешь, когда я впервые об этом задумалась, я увидела, что моя жизнь подобна яблоне. С кончика каждой ветки свисало волшебное яблоко. В одном я увидела чудесное будущее, где у меня был дом, полный счастья, дети и шелковые одежды, а не мечи, друзья, а не подчиненные, поклонники, а не соперники. В другом яблоке я увидела блестящего военачальника, чьи одежды были пропитаны кровью и потом, а третье вело меня к библиотеке и свитков, к бесконечному знанию. Еще в одном была императрица, а в другом — повар, готовящий вкуснейшие блюда. Вытянув шею, я разглядела яблоко, где я была бы известным поэтом, и другое, где я была бы первой женщиной-ачарьей, и третье, где я первая женщина, которая победила на императорских соревнованиях. Выше были и другие яблоки, но я их не разглядела». «И что ты тогда сделала?» «Я просто стояла у корней дерева и умирала с голода, не зная, какое яблоко выбрать. Я хотела получить их все». «Это классика. Но выбрав одно, ты потеряешь остальные». Она кивнула. «И что ты тогда сделала?» «До сих пор ничего». Она выпустила еще один клуб дыма. «А теперь я просто сжигаю это проклятое всеми богами дерево». Кришна улыбнулся. Она вытянула ноги и закрыла глаза, повернув лицо к солнцу. «Мой отец всегда говорил, не ной по поводу желаний, дочка, а просто будь сильной. Твой отец был мудрым человеком». «Очень, так что пусть оно все пропадет пропадом. Пусть моя жизнь состоит из одних страданий, но это моя жизнь, прожитая по-моему, и она мне дорога». Она снова становилась самой собой, Сатьябхамой, воительницей, точно знающей, кто она и чего она хочет от жизни, следующую своим путем. Она затушила отвратительно воняющий окурок и выбросила его прочь. «Я не поеду, Кришна, потому что я этого не хочу. Да и мы уже явно опоздали, если хотели добраться в Панчал. Чтобы промыть мозги царевнам, нужно время». Он, конечно, на это надеялся, но его это все же удивило. «Не поедешь? Да ведь и сама хочешь одарить этих задавак такими оскорблениями, которые их крошечные умишки попросту не поймут». Она бросила на него удивленный, понимающий взгляд. «Конечно, хочу. Но я решила не давать им больше такую власть надо мной. Мне нахрен не сдалось им что-то доказывать. Пусть они занимаются тем, что получается у них, а я буду заниматься тем, что получается у меня. Я буду говорить то, что захочу. Пусть меня и называют грубиянкой, но на деле я рассказчица печальных истин. Может, веданцы не привыкли к таким женщинам, но знаешь, это их проблема». Кришна встал, повернувшись к Сатьябхаме. «Твой отец гордился бы тобой». Она была на 5 пальцев выше него. «Мир никогда не будет контролировать тебя». Сатьябхама наклонилась и поцеловала Кришну в губы. И оба они вознесли в своем сердце торжественную благодарность всем богам за то, что они дали им мужество жить так, как они хотели. «Ты прекрасная женщина», — сказал Кришна, когда они оторвались друг от друга. «Я буду скучать по тебе, Сатья». «Лжец!» И Сатьябхама направилась к ступеням, лишь на мгновение остановившись, чтобы бросить через плечо. «Так ты действительно собираешься промыть мозги этой бедной Драупаде, чтобы она выполнила твою просьбу? Может, не стоит играть в эти игры?» «У тебя есть меч, у меня лишь разум, и порой он может быть острее любого ассирийского клинка. Мы играем с дарами, которые даруют нам боги, и чем они тогда становятся для нас? Либо коврами к трону, либо жертвой на пути к нему». «Кажется, сегодня мы довольно ловко подбираем слова. Ты выбрал, за кого она выйдет замуж?» «У меня есть несколько идей», — откликнулся Кришна, и огонь, горевший в его глазах, был достоин поджигателей, зажегших факелы рядом с лавкой, где продаются фейерверки. «Я узнаю этот взгляд. Нас ждут одни проблемы. И куда ты теперь?» «В конюшню Грифону. Пришло время вспомнить, что он принадлежит мне». Первым, что увидел Кришна, войдя в огромную конюшню, была чаша, одна из серебряных волчиц Сатьябхамы, растянувшаяся на спине Гаруды и медленно массировавшая огромные белые крылья Грифона. «Вижу, Гаруда нашел новую подружку», — заметил Кришна, и чаша вздрогнула. «И, похоже, она совершенно не желает ходить на тренировки». Чаша в ужасе уставилась на него, но Гаруда успокаивающе оглянулся на нее своими голубыми глазами и ткнул огромным когтем длиной с фут в сторону Кришны. «Но я не собираюсь ее сдавать», — быстро поправился Кришна, вскинув руки. Гаруда хмыкнул и вернулся к трапезе. «Он уже позволил тебе покататься на нем?» — подозрительно спросил Кришна. «Пока нет, мой господин», — застенчиво ответила чаша. «Но я и не хочу на нем ездить», — нервно добавила она. «Он просто такой чудесный, величественный», — мечтательно добавила она, посильнее закутываясь в золотую накидку. Кришна глянул на чашу. Ей было 11, не больше. Он слышал о ней от Сатьябхамы. Эта любительница всех бездомных животных в одиночку лечила половину уличных собак Матхуры. «Чаша?» — Сатьябхама столь неожиданно выглянула из-за спины Кришны, что напугала всех присутствующих. 10 нарядов. Кришна нежно оглянулся на Сатьябхаму, всем своим видом намекая, что бедную девочку стоило бы простить, но третья жена была неумолима. Чаша мрачно кивнула. «На первой сестре», — добавила Сатьябхама. Услышав это, Гаруда вскинул голову и резко повернулся к ней, но тут же съежился под ее стальным взглядом. «Да, повелительница войны», — сказала чаша, уставившись себе под ноги, и сердито направилась к выходу из конюшни. «Она ведь просто ребенок. Кришна приладил седло на высокую спину Гаруды и через мгновение оказался в нем с грацией танцора. Ребенок, которого едва спасли от прожорливых жрецов, Уни Этрала. Они бы искалечили ее. В отличие от большинства других волчиц, она не освящена огнем боли. Я хочу сделать ее сильной, чтобы, если настанет день, когда эта боль придет, она могла встретить ее с мечом в руке. Кришна вздохнул. «Я просто имел в виду, иногда мы можем позволить детям оставаться детьми. Думаешь, почему я не остановила ее, когда увидела, как она сбежала с тренировки, чтобы поиграть с Гарудой?» Кришна улыбнулся, отпуская ремни. «О, жена моя, пожалуйста, в мое отсутствие не сожги Матхуру дотла и не убей моего брата, каким бы раздражающим он ни был. Он у меня всего один». Сатьябхама зловеще улыбнулась. «Ничего не обещаю, о мой муж и господин. И да, Буря и Штиль будут сопровождать тебя в Панчал в качестве королевского эскорта. Осмелюсь предположить, что Гаруда может вместить троих. Если я не могу отправиться туда, чтобы присмотреть за тобой, за меня сделают это мои щенки». «Неплохо сыграно», — Кришна насмешливо глянул на нее. «Не льсти себе, я тренирую эту парочку. Они смогут стать чем-то большим, чем обычные солдаты. Будет неплохо, если среди волчиц будет кое-кто поумнее. Я сказала им одеться в гражданское. А еще они проинструктированы, что если Драупади хотя бы прикоснется к тебе, они должны отрезать ей нос». «Мне так приятно это слышать», — поклонился Кришна. «Добро пожаловать, Штиль, Буря», — обратился он к вышедшему за спины Сатьябхамы и женщинам. «Что за... Это что, считается гражданским волчица?» — сдавленно прохрипела Сатьябхама. Покрасневшая Штиль, которая, вероятно, даже в туалет ходила в униформе, сейчас в мужском костюме, который обычно надевал на похороны к погребальным кострам, выглядела очень смущенной. А вот Буря... «Буря, одеться в гражданское означает надеть то, что ты носишь вне работы», — сухо сказал Кришна. «Но, мой господин, я ношу вне работы именно это», — с упреком откликнулась Буря. «И что, когда ты в это одета, за тобой не бегут мальчишки с камнями?» — едко спросила Сатьябхама. Буря беспокойно поежилась, поправила огромный тюрбан с перьями и подтянула усыпанные позолотой и полыхающие, как пламя, шаровары. «С чего бы это?» Кришна рассмеялся. «Уж поверь мне, Сатья, их никто не примет за охранников. Пойдемте, девочки, герои и царевны ждут». Гаруда свирепо вскинул голову и расправил свои мощные крылья, предвкушая полет. «Вперед, мой друг!» Кришна легонько похлопал грифона, и тот выбежал из стойла, встряхнул крыльями и, подхватив поток воздуха, взмыл в небо. Странно, но Кришна, который ненавидел взбираться на высокие стены, обожал летать на грифоне, поднимаясь в небо на сотни футов. Возможно, все дело было в том, что он при этом чувствовал полную безопасность. А вот волчицы, завывающие как банши, похвастаться этим же не могли. Ветер, посланный без сомнения каким-то оскорбленным богом моды, сорвал тюрбан с головы Бури, и девушка в отчаянии вскрикнула: «Моя челма!»